Глава пятая. Встала и замерла, любуясь мужчиной. Почему он меня так зацепил? Сил нет, как хочется заполучить именно его. Ну что ему стоит уступить слабой девушке? Приласкал бы. Я ответила. Потом бы спокойно разошлись в разные стороны. Нет. Уперся, бегай за ним. Сама себе напоминаю быка на кориде, раз за разом кидающегося на красную тряпку. Надеюсь, в конце меня не постигнет бычья участь. Подошла поближе к дивану и тихо позвала. «Миша, ты спишь?» Конечно, он спал. Меня это не остановило. Легонько тронула его за плечо, обтянутое белой футболкой. Мужчина моментально проснулся, и его рука метнулась под подушку. В воображении сразу нарисовалась картина, как он достает оттуда пистолет и отстреливает мне голову. Мои глаза расширились от придуманного ужаса, и я застыла на месте. Прошла секунда, затем вторая. Рука мужчины показалась из-под подушки, пустая. Я облегченно выдохнула. «Вам чего?» — пробурчал Михаил, протирая ладонью лицо и садясь на диване. Я не стала упускать своего шанса и присела рядом. Мое бедро коснулось его ноги. Подняла руку с литровой банкой и томно протянула. Мне так хотелось огурцов, а крышка никак не поддается. Держит их при себе. Хотя чего ей стоит открыться мне? «Огурцов?» — недоуменно протянул Михаил, пытаясь оторвать взгляд от моего глубокого декольте. «Угу», — подтвердила я и чуть подалась вперед. Кажется, это было лишним. Мужчина тряхнул головой, отгоняя сон, потом резко выдохнул и выхватил соленья из моих рук. Одно движение, и банка без крышки уже снова была у меня. «Не все огурцы подвластны ведьмам», — хмыкнув, сказал мой несостоявшийся любовник и лег обратно на диван. Он отвернулся, давая понять, что огуречная ночь на сём закончена. Я поднялась с дивана и, убрав злосчастные огурцы, пошла к себе в комнату, не солоно хлебавши. Пожалуй, мне следует поменять тактику. Сосновского медведя на храпом не получить. Терпение у него хоть отбавляй. И еще, я задумалась. Было в нем нечто, что никак не вязалось с окружающим антуражем. Мэр в захолустной деревеньке. Серьезно? Ему бы больше подошла роль отъявленного бандита. Или наоборот, храброго полицейского в мегаполисе. Надо бы за Михаилом приглядеть, да разузнать всю его подноготную. Утро началось разочарованием. Надежды провести чудесные летние деньки в объятиях Миши стремились к нулю. А видеть, как он ухаживает за нашей новой соседкой, было совсем не вмоготу. Юлечке и доброе утро, и чай, и бутербродик, и предложение до работы подвести. А что мне? Хмурый взгляд из-под лобья, да бурчание, в котором с большим трудом распознавалось приветствие. Обидно до слез. Радовало лишь одно. Сама Юлечка была не в восторге от мужской заботы. Она каждый раз вздрагивала, когда Михаил проявлял знаки внимания. Злорадство теплой волной окутывало мое тело и заставляло ехидно улыбаться. «Так тебе и надо, ухажер недоделанный. Почувствуй, каково быть на моем месте. Ты со всей душой к человеку, а тебя отпинывают, как футбольный мяч». Решив сегодня оставить уголька дома, я на скрипучем велосипеде отправилась на работу. Хорошо, хоть погода ясная. А что делать в дождь? Снова помянула недобрым словом Михаила Сергеевича. От очарования мэра отвалился очередной кусок. Ну его! Займусь лучше делом. После обеда прогуляюсь по окрестным лесам и насобираю ингредиентов для зелий. В голове всплыло предупреждение Татьяны Ивановны о гиблом месте и колдуне. Придумают тоже. Мужчина-ведьма. Да быть не может. Интересно, кто пустил такую нелепую байку? Все об этом знают. С уверенностью ответила на мой вопрос Татьяна Ивановна, когда я за утренней чашкой чая осведомилась об источнике информации. «История-то старая, но в последнее время о ней часто судачат. Вам лучше от греха подальше не ходить в лес за холмом у дома знахарки». «Ладно», — согласилась я, вспоминая те развалины. В груди шевельнулось неясное предчувствие. «Что с моим даром не так? Своей интуиции я всегда доверяю, она редко ошибается. Все-таки у меня природный нюх на загадочные вещи. Одна вот проблема. Неладно это я чувствую сразу, но в чем подвох, понять не могу. Лучше бы мне дар предсказания достался. Пророчиц охотнее берут на службу в органы следствия. Они дают весьма ценные наводки». «А та знахарка от чего умерла?» — спросила я, почувствовав зудящий укол интуиции. Секретарь тихонечко охнула и наклонилась ко мне ближе. «Такая нелепая смерть! Как жалко! Еще не старая была, едва шестой десяток разменяла!» Начала она причитать, затем опасливо оглянулась по сторонам и прошептала. Она печку растапливала и головой стукнулась об ее железный угол. Сознание потеряла, а печка дымить начала. Вот знахарка и угорела. Действительно нелепо. Как могла женщина, жившая в деревне и не раз топившая печь, умереть от угара? Червячок сомнений превратился в змею и начал вертеться внутри меня. К чему мне чужие проблемы? Какая разница, как умерла незнакомая мне женщина? Я тряхнула головой, отгоняя наваждение, и перевела разговор на тему, волнующую меня гораздо сильнее. «А вы давно с мэром работаете? Он всегда такой серьезный?» «Да вы не обижайтесь на него. Он мужик неплохой. Хоть и приехал к нам недавно, но уже успел со всеми познакомиться и каждому свой подход найти». «Недавно?» — задумчиво повторила я. «Месяц назад наш прежний мэр вдруг неожиданно заболел. Его даже в соседний город на лечение отправили. А нам сразу Михаила Сергеевича прислали. Только, видимо, не очень-то он и доволен своим назначением. Хоть виду и не показывает, но я замечаю, что раздраженный ходит. Да хмурится, когда его никто не видит». «Даже так?» — пробормотала я про себя. «И с мэром что-то нечисто. Зуб даю, неспроста Михаил Сергеевич тут оказался. Ну и деревня. Куда ни плюнь, везде уши торчат. Только чьи они?» Внутреннее чутье начало потихоньку подвывать, подталкивая меня разузнать побольше. «А оно мне нужно? Зачем я сюда приехала?» «Верно. На практику. Вот ей, пожалуй, и займусь». Грустно вздохнула, жаль, посетители ко мне не спешат. «Татьяна Ивановна, здесь ведьмины таланты совсем не нужны? Почему никого нет?» «Придут», — уверенно ответила женщина и махнула рукой. «Дай им пару деньков. Потом не оберешься». Как только она договорила, в дверь постучали, и на пороге показалась низенькая старушка с тугим пучком седых волос, в синих спортивных штанах и галошах. Ватная безрукавка смотрелась на ней весьма гармонично. Чуть сгорбившись, она прошла внутрь и, вытирая скупую слезу, направилась прямиком ко мне. «Моя девочка!» — дрожащим голосом произнесла старушка и от волнения замолчала. Я терпеливо ждала. «Моя Машенька!» — раздались всхлипывания, но бабушка взяла себя в руки и все же продолжила. «Она уже два дня непрерывно икает, не пьет толком, не ест. Что же с ней будет?» «Икает? Серьезно? Отлично! У меня наконец-то появился первый клиент. Держись, Машенька, ведьма спешит к тебе на помощь. Икота, что бы мне с собой взять? Ай, некогда раздумывать, решу на месте». Я взяла саквояж и, подхватив бабушку под локоток, повела ее на выход. Хотелось бежать со всех ног на помощь бедной девочке, Но старушка двигалась словно в замедленной съемке. Я мечтала бы ее поторопить, но молчала. Лишь смиренно шла рядом и с тоской смотрела на каждый высокий порог, который мы преодолевали как маленькую гору. Когда мы, наконец, выбрались из здания, мое терпение опустилось до самой нижней отметки. Ох уж эта старость! Тяжело, наверное, жить в таком вялом ритме. «Где же ваш дом?» — спросила я, направляясь к велосипеду. «Вон за тем поворотом, в конце улицы», — ответила старушка, показывая скрюченным пальцем на ближайший перекресток. Я прищурилась и оценила расстояние. «С бабкиной скоростью мы туда доковыляем через полчаса. А если за это время с ребенком что-то случится?» «Нет, тут нужны решительные действия». Поспешила к своему велосипеду и, подкатив его к старушке, скомандовала. «Садитесь в багажник, я довезу». «Да ты что, деточка, разве ж я залезу?» «Я в вас верю», — подбодрила я старушку и надавила на больное. «Там ведь Машенька, она ждет». Раздались новые страдальческие охи, и с превеликим трудом старушка взгромоздилась на багажник велосипеда. Я быстро закинула в корзинку саквояж и, отправив неизвестно кому короткую молитву, чтобы мы не оказались в ближайшем кювете, тронула своего скрипучего ржавого коня. Стартовали, на удивление, удачно, а после перекрестка я даже прибавила скорость. За 5 минут доберемся. Мы мчались по грунтовой дороге. По бокам стояли покосившиеся домики с ухоженными огородами, и я старательно объезжала ямы. Издалека увидела, как Михаил Сергеевич выходит из ближайшей калитки и с кем-то прощается. Наверное, мэр вышел на работу в полях, с жителями общается. Поймала его удивленный взгляд на меня, на старушку, снова на меня, гордо улыбнулась и, не останавливаясь, крикнула ему: «Еду спасать Машеньку!» Успела заметить, как мэр ошарашенно глянул на затихшую позади старушку. И... что? Он смеется, что ли? Обернуться побоялась. Опасно. Не хватало еще аварию потерпеть. Я усиленно крутила педали, пока не раздался окрик бабули. «Вот тот дом! С синей крышей!» Аккуратно затормозила у самой калитки и помогла спуститься старушке. Оставила велосипед на обочине и, подхватив саквояж, пошла за хозяйкой дома. По пути я уже успела сообразить, какое зелье приготовить от икоты. В таких случаях нужны сильно пахнущие растения. Соберу в настойку чабрец, желтоцвет и гвоздику, приправлю своей энергией и простейшим заговором. Должно сработать. Обогнув старушку, я двинулась к крыльцу, но меня остановил ее окрик. «Машенька не там! Она на лужайке!» Понятливо кивнула и зашагала позади бабушки. Мы направились к небольшой полянке за домом, обнесенной деревянной оградой. Посреди нее стояла... «Что?» Удивленно глянула на свою спутницу, пару раз моргнула и спросила. «Это Машенька?» «Она родненькая!» Стирая скупую слезу, ответила старушка. Снова посмотрев на поляну, я протяжно выдохнула. «Серьезно? Коза? Это к ней я мчалась на всех парах? Разве козы бывают такими огромными? Еще и рога? Да ими же можно проткнуть меня насквозь! Бррр!» Мои плечи непроизвольно передернулись. Я судорожно сглотнула и взяла себя в руки. «Чего я хотела? Это деревня. Пора привыкать к нетипичным клиентам. Коза так коза. Буду лечить ее. Кроме того, мне всего-то нужно приготовить настойку. Не обязательно же подходить к этому рогатому чудищу». Уверенно поставила на деревянную лавку сумку, довольно быстро смешала в небольшой бутылочке воду, эликсиры трав и напитала своей силой. «Должно помочь». Протянула флакон старушке и пояснила: «Дайте ей выпить, Бабушка послушно взяла настойку и отправилась к козе, ласково ее призывая. Сначала Машенька, словно верная собачонка, прискакала к хозяйке и позволила погладить себя между рогов. Однако, как только бабуля сунула попрыгунье под нос бутылек, та громко чихнула и умчалась в другой конец загона. Горестно причитая, старушка последовала за рогатой. Та от нее. Тяжелый выдох сорвался с моих губ. Так бабка за козлиной наглой мордой до заката ходить будет. Но самой идти страшно. «О, ведьма!» «Пришла-таки мой палец вылечить!» Донесся вдруг позади знакомый голос. Послышались ехидные смешки. Я медленно повернулась и уперлась взглядом в двух уже нажитых здесь врагов. Дед из автобуса и дед с метлой. Прищурилась, осматривая противников. Выглядят как закадычные друзья. Ох, не нравится мне этот дуэт. Жди от них неприятностей. Я вежливо улыбнулась и ответила. Нет, пришла Машеньку лечить. Детки бросили взгляд на полянку и заухмылялись. Ситуация там стала совсем безнадежной. Старушка уже вымоталась. Она стояла, прислонившись к ограде, и устало подзывала упрямую козу. Та же находилась поодаль и громко икала. «Козы разве умеют икать?» Машенька вдруг еще и чихнула. Раз, другой, затем все смешалось. Снова чих. Вот же невезение. Похоже, запах настойки растревожил козий нос. Изменения заметила не только я. Детки тут же на меня набросились. «Толку от этих ведьм никакого!» — ядовито произнес старик из автобуса и сплюнул на землю. «Лишь пакостить гораздо!» «Семёныч!» — сказал тот, с которым я боролась за метлу. «Чего ты хочешь от городской штучки? Она и козу-то, небось, первый раз в жизни видит!» К своему удивлению, я действительно растерялась, не понимая, что делать. Ну, действительно, не встречалась я до сих пор с козами. И что? Неужели я с какой-то рогатой скотиной не справлюсь? Тряхнув распущенными волосами, я смело вошла в загон. Ведьма я, в конце концов, или нет? Забрав у старушки из рук бутылек, я направилась к козе. Краем глаза заметила, что детки приблизились к загону и с довольными улыбками застыли в ожидании шоу. Им только попкорна не хватает. Ну уж нет. Не дождетесь представления. Зло сузило глаза и, глядя прямо на Машеньку, двинулась на нее. «Не смей бегать, рогатая!» Мой светящийся взгляд напугал животное, и коза оцепенела, словно загипнотизированная. Только ее икание прерывало напряженную тишину. Я подошла к Машеньке вплотную и схватила за морду, приставляя к ее рту пузырек. Несмотря на явный страх передо мной, коза крепко сцепила зубы и мотнула головой. Я попыталась еще раз, но упрямица лишь пучила огромные глаза и дергала капризной башкой. Позади раздались смешки детков и вздохи старушки. Ну нет, я не сдамся. Закинула ногу на шею козе и зажала ее голову бедрами. Ты у меня все равно выпьешь лекарство. Я потянула Машеньку за рога вниз и заставила поднять морду. Наклонилась ниже, чтобы видеть, куда лить зелье. Быстро опрокинула в зубастую пасть содержимое бутылька. Так-то лучше. Я победоносно глянула на притихших детков и уже хотела отпустить несчастное животное, когда произошло непредвиденное. Коза, одурев от вкуса настойки, вдруг заблеяла и с силой сцепила зубы, зажевывая в свою пасть изрядную прядь моих волос. Не успела я опомниться, как поганка рванула с места и помчалась прямо к ограде. Мой вопль разнесся над деревней и вызвал переполох в соседнем курятнике. Оттуда послышалось испуганное кудахтанье и истошный крик петуха. Обезумевшая Машенька, на которой я восседала, быстро помчалась к открытой калитке. Краем сознания, поражаясь скорости козы, я крепко вцепилась в ее рога и поджала ноги, С такой неистовой прытью точно их переломаю. Я выглядела как полноценная козья наездница. Дернула головой, пытаясь освободить волосы, но тщетно. Кажется, челюсти животного заклинило. А вырвать изрядную прядь я не готова. Поэтому мы мчались. Сначала по заднему двору, а затем юркнули в открытую калитку на дорогу. Я оглянулась. Позади резво бежали детки. На их лицах сиял детский восторг, смешанный с искренним весельем. Вот же заразы! Смешно им! Ай! Дернувшая головой коза заставила меня отвернуться. И тут я увидела... его. Обреченно застонала. Что за невезение? Почему именно он станет свидетелем моего позора? В 100 метрах впереди стоял Михаил Сергеевич и удивленно таращился на то, как я со всех копыт мчу к нему на козе. В душе поселилась надежда. Слава богам! Он сейчас остановит недоделанную скакунью и спасет меня. Тогда я смогу смело считать его своим принцем. Однако чем ближе мы с козой приближались, тем быстрее рушились мои чаяния. Вместо того, чтобы храбро броситься на перерез рогатому Шумахеру и спасти свою принцессу, недоделанный принц не спеша отступил в сторону и достал телефон. Он снимал мою верховую езду на видео. Да и есть ли совесть у этого человека? Проносясь мимо мэра, я метнула ему уничижающий взгляд. «Я включу катание на козлиных в ваш отчет по практике», — донесся вслед его смеющийся голос. «Ах ты, предатель! С тобой покончено!» Мысленно вычеркнула его из списка потенциальных любовников и перенесла в колонку кровных врагов. Туда же записала детков, смех и улюлюканье которых разносились по всей улице, заставляя любопытствующих присоединиться к зрелищу. Мы с козой промчались еще 100 метров, пока она, наконец, не устала. Остановилась и разинула пасть, громко мекая. Я мгновенно выдернула свои пожеванные, порядком обслюнявленные волосы и соскочила с костлявой спины животного. Зло посмотрев ей вслед, я поправила заляпанные бриджи, протерла краем футболки волосы и с высоко поднятой головой побрела обратно. Позор позором, а саквояж ведьмы — вещь бесценная. Бросать нельзя. На улице уже собралась толпа свидетелей. В центре нее стояли детки и в красках расписывали тончайшие нюансы моего фиаско. Зло рыкнуло, проходя мимо них. Теперь эта история станет достоянием общественности. Будет передаваться из уст в уста и обрастет кучей выдуманных деталей. Не удивлюсь, если услышу, что превратилась в проматерь коз и использую бедных животных вместо метлы. Обойдя людей, увидела широкую спину мэра, который, как ни в чем не бывало, шел далеко впереди по дороге. С трудом сдержала себя, чтобы не послать ему вслед пару забористых проклятий. Он мне еще практику должен подписать. Живи пока, поганец. Но как только получу документы, я хищно оскалилась. Доковыляв до участка старушки, я забрала саквояж и с гордо поднятой головой и все еще трясущимися руками двинулась на велосипеде обратно в мэрию. Мне срочно нужна чашка крепкого чая и пара шоколадных конфет. Нет, лучше 1 кг. Такой сильный стресс следует основательно заесть. Надеюсь, хотя бы паршивая коза перестала икать после моего лечения. Я хмыкнула. Машенька-то быстро в порядок придет, а вот мне еще долго будет икаться, когда местные жители ведьмовские скачки на козе будут вспоминать.